«Далее», — продолжал он, — «идет лошадь для моего слуги, а для меня — чемодан. Что касается оружия, то вы можете о нем не беспокоиться, оно у меня есть». «Лошадь для слуги?» — нерешительно повторила прокурорша. «Знаете, мой друг, это уж слишком роскошно». «Вот как, сударыня», — гордо сказал Портос. «Уж не принимаете ли вы меня за какого-нибудь нищего?» «Что вы? Я только хотела сказать, что красивый мул выглядит иной раз не хуже лошади, и мне кажется, что если раздобыть для мушкетона красивого мула, идет, пусть будет красивый мул», — сказал Портос. «Вы правы. Я сам видел очень знатных испанских вельмож, у которых вся свита ездила на мулах». «Ну уж тогда, как вы и сами понимаете, госпожа Кокнар, этот мул должен быть украшен султаном и погремушками, будьте спокойны», — сказала прокурорша. «Теперь дело за чемоданом», — продолжал Портос. «О, это тоже не должно вас беспокоить», — вскричала госпожа Кокнар. «У мужа есть 5 или 6 чемоданов, выбирайте себе лучший. Один из них он особенно любил брать с собой, когда путешествовал. Он такой большой, что в нем может уместиться все на свете». «Так значит, этот чемодан пустой?» — простодушно спросил Портос. «Ну, конечно, пустой», — также простодушно ответила прокурорша. «Дорогая моя, да ведь мне-то нужен чемодан со всем содержимым!» — вскричал Портос. Госпожа Кокнар снова принялась вздыхать. Мольер еще не написал тогда своего скупого. Госпожа Кокнар оказалась таким образом предшественницей Гарпагона. Короче говоря, остальная часть экипировки была подвергнута такому же обсуждению. И в результате совещания прокурорша взяла на себя обязательство выдать 800 ливров деньгами и доставить лошадь и мула, которым предстояла честь нести на себе Портоса и Мушкетона по пути к славе. Выработав эти условия, Портос простился с госпожой Кокнар. Последняя, правда, пыталась задержать его, делая ему глазки. Но Портос сослался на служебные дела, и прокурорше пришлось уступить его королю. Мушкетер пришел домой голодный и в прескверном расположении духа. Субретка и госпожа. Между тем, как мы уже говорили выше, Д'Артаньян, невзирая на угрызения совести и на мудрые советы Атоса, с каждым часом все больше и больше влюблялся в Миледи. Поэтому, ежедневно бывая у нее, отважный гасконец продолжал свои ухаживания, уверенный в том, что рано или поздно она не преминет ответить на них. Однажды вечером, явившись в отличнейшем расположении духа, с видом человека, для которого нет ничего недостижимого, он встретился в воротах с субредкой. Однако на этот раз хорошенькая Кэти не ограничилась тем, что мимоходом задела его. Она нежно взяла его за руку. «Отлично», — подумал Д'Артаньян. «Должно быть, она хочет передать мне какое-нибудь поручение от своей госпожи. Сейчас она пригласит меня на свидание, о котором Миледи не решилась сказать сама». И он посмотрел на красивую девушку с самым победоносным видом. «Сударь, мне хотелось бы сказать вам кое-что», — пролепетала субредка. «Говори, дитя мое, говори», — сказал Д'Артаньян. «Я слушаю». «Нет, только не здесь. То, что мне надо вам сообщить, чересчур длинно, а главное, чересчур секретно». «Так что же нам делать?» «Если бы господин кавалер согласился пойти со мной», — робко сказала Кэти, — «куда угодно, красотка». «В таком случае идемте». И, не выпуская руки Д'Артаньяна, Кэти повела его по темной винтовой лесенке, затем, поднявшись ступенек на 15, отворила какую-то дверь. «Войдите, сударь», — сказала она. — «Здесь мы будем одни и сможем поговорить». «А чья же это комната, красотка?» — спросил Д'Артаньян. «Моя, сударь. через эту вот дверь...